Воздух был наполнен влагой. Дождь не падал, а мельчайшими капельками висел в воздухе, лакируя асфальт и крыши машин. «Ни черта у меня не выйдет», — думал майор Кричко, выходя следом за Иваном из ресторана. «Его надо задерживать, кончать комедию. Не может быть такого, чтобы мы никаких доказательств не нашли. Ни за одно, так за другое зацепимся». Кричко вспомнил свой последний разговор с Гуровым, который состоялся днем. «Не знаю, что тебе и посоветовать, Станислав», — сказал Гуров. «На мой взгляд, вы с операцией поторопились. Человеку жизнь спасли. Он даже спасибо сказать не удосужился», — думал Кричко, глядя на начальника с неприязнью. «У тебя такой вид, словно ты подвиг совершил и награды ждешь». Гуров протянул Кричко несколько скрепленных листков. «Я набросал план мероприятий. Что ты сумеешь все выполнить, я не сомневаюсь. Только вряд ли это даст желаемый результат». Все поведение продавшегося майора было расписано буквально по минутам. И где поставить машину, и когда к Ивану подойти, и что сказать, и как уходить от преследования, и куда, в конце концов, привести. «Это, Стас, присказка, а сказка будет впереди», — сказал Гуров, обсудив с Кричко детали. «Все это не произведет на него никакого впечатления». «Он что, дебил?» «Человек, совершающий убийство по заказу, не может быть нормальным. В быту я никаких отклонений у него не заметил. Дело не в том. Ты должен понять, что будешь иметь дело с человеком простым, прямолинейным. Что бы ты ни сделал для него, никакой благодарности он испытывать не будет. Я его о яде в ампулах предупредил. Жизнь спас». Кричко не сдержал улыбки и взглянул на Гурова. «Если Лебедев выйдет на улицу с портфелем, и вы его задержите, я Ивана от ареста спасу. Ты между мной и Иваном аналогии не проводи». Гуров снисходительно похлопал Кричко по плечу. И в который раз Кричко удивился проницательности подполковника. «Тогда какого черта огород городить?» — спросил он. «Берем обоих и баста. Задерживать убийцу без оружия бессмысленно. Даже если мы найдем впоследствии его пистолет, то никак к Лемешеву его не привяжем. Преступник будет существовать отдельно, а орудие убийства отдельно. Или ты рассчитываешь, что он пальчики на пистолете оставил? Надо пробовать. Я тебя предупреждаю о сложности твоей задачи, чтобы ты был готов к тому, что вытянешь пустышку. И думал. Повторяю, Иван человек прямолинейно-рациональный. Он может взять оружие в руки и остаться с тобой только в одном случае. Если тебе удастся ему внушить, что ты ему нужен. А вот зачем ты ему можешь понадобиться, я придумать не могу. Эту проблему тебе придется решать по ходу ситуации». Иван и майор прошли два квартала, остановились, и Кричко понял, что начальник, черт бы его побрал, опять оказался прав. Сейчас они расстанутся. Вся работа окажется напрасной. Иван закурил, оглядел почти пустую улицу, съежившиеся фигуры прохожих и спросил: «Куда?» «На метро». «А мне в обратную сторону». Иван пыхнул сигаретой и собрался уходить, когда из-за угла вывернула милицейская машина и, скрипнув тормозами, остановилась рядом. «Только без глупостей», — сказал Кричко. «Стой, молчи. Если умеешь, улыбайся». Из «Жигулей» вышли лейтенант и сержант. который шагнул на тротуар и занял позицию за спинами Ивана и Кричко. «Добрый вечер!» — лейтенант небрежно козырнул и внимательно осмотрел сначала Ивана, потом Кричко. «Куда путь держите?» Он явно тянул время, вглядывался, словно пытаясь признать старого знакомого. «Разрешите прикурить?» Лейтенант достал сигарету. «Не ломайте комедию, лейтенант!» Кричко протянул удостоверение. «Какие проблемы?» Лейтенант убрал сигарету, взял удостоверение, нагнулся к машине и при свете фар внимательно изучил. «Извините, товарищ майор!» Он вернул удостоверение и козырнул уже иначе, с почтением. «Служба!» «Все в порядке, лейтенант», — миролюбиво ответил Кричко. «Неприятности?» — спросил он сочувственно. «Москва — город большой», — лейтенант кивнул сержанту. «Всего доброго!» «Желаю удачи!» — Кричко поднял руку, словно собирался козырнуть в ответ. Рассмеялся и повторил: «Удачи!» Лейтенант тоже рассмеялся, сел в машину, и патруль уехал. «Мое почтение!» — сказал Иван, хлопнул Кричко по плечу. «Отличный ты мужик! Жаль расставаться. У меня в номере есть бутылочка. Заскочим на пару минут». «Да мне утром к начальству!» — Кричко изобразил нерешительность. «Запах. Строго сейчас». Макнул рукой. «Черт с ним. Согласен». Иван не сомневался, что за ним чисто. Однако решил, что береженого Бог бережет. И, направляясь по переулку в сторону Садового кольца, обдумывал, как осуществить проверку. Кричко не мог найти ответ на два вопроса. Патрульная машина подъехала случайно, или это работа Гурова? С одной стороны, случайность не верилась. С другой, если это маневр подполковника, то какую цель преследует? И второе, главное. Чем объясняется столь резкое изменение поведения убийцы? Почему он перерешил? И зачем ведет с собой? Хотя Гуров несколько раз повторил, что действия Ивана непредсказуемы, и напасть он может без видимых причин и в любой момент, Кричко не верил в реальную опасность. «Просто так даже воробьи не чирикают», — любил повторять он. Тем не менее, шагая рядом с преступником, Кричко находился от него справа, помня, что именно правый карман плаща оттягивал тяжелый предмет и постоянно фиксировал движение ног спутника. Человек, собирающийся напасть, обязательно изменит ритм шага. Причина, по которой Иван изменил свои намерения, была проста. Когда в квартире Лебедева Иван увидел милицейское удостоверение, то лишь сверил фотографию с оригиналом, да подумал, что, мол, в синдикат громят-громят, а он работает, и, видно, неплохо, если майор из уголовного розыска у них на побегушках. А когда подкатила машина с ментами, и майор разобрался с ними буквально за пару минут, Иван неожиданно понял, что красная книжечка в кармане может оказаться сильнее пистолета, и захотел такую книжечку заполучить во что бы то ни стало. Иван постарался запомнить, как майор разговаривал с патрулем. На голос не брал, держался уважительно, старшинства не выказывал. Так разговаривать Иван умел и подумал, что с красной книжечкой в кармане будет чувствовать себя, будто в теплой ванне. Сменить фотографию и переписать фамилию – дело несложное, специалист найдется. Самое простое – дать приятелю по черепу железкой, забрать ксиву и с концами. Переулок темный, людей нет, одиноко. Вот только идет мужик, неудобно, под правой рукой. Пока болт из кармана выхватишь да развернешься, он отскочит. Видно, крепенький да тренированный. Завяжется драка, А решать надо тихо, одним ударом. Придержать рядом, в номере выпить, там видно будет. Они вышли на Садовое. Иван остановился, глянул в темный проем переулка. «Не понравился мне патрульный. Может, и не один он? Отъехал для виду, а приглядывает за нами? Скажи». Иван закурил новую сигарету. «Не», — коротко ответил Кричко. «Почему уверен?» «Знаю». «Понятно. Ты же с ними из одной стаи». «Из одной», — согласился Кричко, посматривая вокруг и прикидывая, как могут располагаться ребята. «А чего он выскочил, как черт из бутылки?» «Тебя ищет», — флегматично ответил Кричко. «Ну, не тебя конкретно. Ищут человека, которому Юрий Петрович вынес деньги». «Ха, долго искать будут», — смахивая с плаща влагу. Иван отряхнулся, словно пес, огляделся. «Давай пошустрим по городу, проверимся. Ты лучше знаешь, как это делается». Отказываться было опасно. Кричко кивнул и по необъяснимым для себя причинам повел игру профессионально. Даже начал объяснять вслух свои действия. «Перейдем на другую сторону. Если нас преследуют, машина останется на этой стороне, и они начнут искать разворот». Иван взглянул уважительно, кивнул. Они пересекли Садовое кольцо. Здесь Иван взял инициативу в свои руки и остановил частника на «Жигулях». «Друг, опаздываем, подбрось на Киевский». У вокзала они спустились в метро. Проскочив по туннелю, поднялись снова наверх и сели в такси. «Этак мы действительно могли соскочить. И ребята потеряли нас», — подумал Кричко. Он не знал, что Орлов, как только они сели в машину, дал команду наблюдения прекратить и переместил оперативников в другой район. В номере Иван стащил мокрый плащ, налил 2 стакана коньяка и, кивнув Кричко, залпом выпил. «Какие деньги упустили!» Иван выругался. «На всю жизнь бы упаковались!» «Хорошо, хоть ноги унесли», — возразил Кричко. Выпить ему хотелось аж до тошноты, ведь и нанервничался, и продрог порядком. Но Кричко лишь пригубил. Неизвестно, как при таком нервном напряжении может подействовать алкоголь. Иван сделал себе укол, но дозу уменьшил. Ампулы, полученные от Лебедева, не уничтожил. Вдруг пригодятся. Через несколько минут он почувствовал подъем сил, энергии, мыслил ясно. Выехать из Москвы, майора заманить с собой. От денег он не откажется. В километрах в 30 сейчас темень. И, конечно, ни души. В крайнем случае можно выстрелить из кармана. «У меня неподалеку небольшой банчок припрятан», — сказал Иван, быстро расхаживая по номеру. «Да выпей ты, красная девица!» — он сунул Кричко стакан. «Если ты меня проводишь, я тебе 20 штук выделю. Не хочу с тобой расставаться. Уж больно ты ловко с милицией разговариваешь». «Решил со мной кончать», — понял Кричко и решительно отставил стакан. «На работе не употребляю. 20, говоришь? Дешево себя ценишь. 50. Один не собирался платить, второй не думал о деньгах. Но торговались они серьезно и сошлись на 30 000. «Лады», — подвел итог Кричко. «Далеко?» «Электричка из Казанского 30 минут», — ответил Иван. «За городом, когда он будет вооружен, я могу с ним не справиться», — подумал Кричко. Ему стало нехорошо, начало вдруг подташнивать. До этого момента Станислав Кричко не знал, что такое страх. Глава последняя. «Ты подожди», — сказал Иван. «Я смотаюсь к администратору, оплачу номер, чтобы мы могли выйти, не задерживаясь». «Валяй», — ответил Кричко и взял со стола газету. Иван вышел, майор взглянул на телефон. «Позвонить? А если он стоит в коридоре и услышит? Выглянуть из номера и проверить? Увидит, насторожится, и все пропало». Кричко взял стакан, прошел в ванную, вылил коньяк, напился холодной воды и вернулся в кресло. «Ехать с ним за город? Стрелок он отменный. А Гуров мне оружие брать не разрешил. Пистолет мешает думать, сковывает. Профессор. А с голыми руками рядом с вооруженным убийцей я буду чувствовать себя раскованным и чертовски умным?» Он прервал себя, устыдился. «Сам трушу, а на Леву бочку качу». «Сколько ты стоишь, Станислав Кричко? Подбери сопли, сосредоточься. Если придется брать убийцу один на один, значит, возьмешь». У Ивана был ключ от буфета, расположенного на этаже. Снять заднюю панель холодильника, достать пистолет и деньги, привинтить панель на место — вся работа заняла не более 10 минут. Он оттянул затвор, убедился, что патрон в стволе, снял предохранитель, опустил пистолет в правый карман брюк и вошел в номер. «На пасашок и двинули?» — сказал он весело. Кричко почувствовал, что убийца вернулся с оружием. Иван говорил и двигался иначе, стал свободнее, увереннее. Майор окончательно успокоился. «Теперь все будет тип-топ. В номере Иван, конечно, стрелять не будет. На вокзале взять его несложно, даже если ребята нас потеряли. Подгадай момент, когда мы окажемся неподалеку от постового милиционера, правую руку сразу блокирую». Додумать Кричко не удалось, так как он перестал фиксировать передвижение Ивана по номеру. Убийца собирал вещи и разные мелочи, бросая их в чемодан. Оказавшись за спиной майора, он вынул из кармана пистолет и ударил рукояткой по затылку. Кричко обмяк, уронил голову на грудь. Иван посмотрел на майора несколько удивленно, словно не сам ударил, а сделал это кто-то другой, не посоветовавшись с ним. «Зачем это я?» Иван убрал пистолет. «Здесь его оставлять нельзя». Убийца взял майора за подбородок, тряхнул. Кричко застонал, приоткрыл глаза. «Долго жить будешь», — сказал Иван. Хотел забрать удостоверение, вспомнил, что дверь не заперта. Насвистывая, начал искать ключ, прикидывая, как сейчас заберет ксиву, умоет содельника, отпоит коньячком и спокойно выведет на улицу. Пьяный человек оттого и ходит, пошатываясь. Кричко приподнялся в кресле и снова обмяк. «Верно, дружище, отдыхай», — сказал Иван. «Это только в кино человека по башке железкой бьют, а он опосля подвиги совершает. А в жизни у нас головушка живая, ей больно. Она кружится, ножки слабые, будто не свои, и абсолютно никаких команд не слушаются. Ты как, приятель, слышишь меня?» Он впервые радовался, что не убил человека. Вынув из кармана Кричко удостоверение, прочитал. «Кричко Станислав Васильевич состоит на службе в управлении Московского уголовного розыска». «Как?» Иван взглянул на майора, услышал в коридоре шаги и обернулся. Дверь распахнулась. Через порог шагнул подполковник Гуров. Увидел на столе бутылку и рассмеялся. «Станислав, дурные примеры заразительны». За спиной подполковника Гурова стояли люди, но Иван видел только Гурова и направил на него оружие. «Стоять живым не возьмешь, на суде издеваться не будешь. Не глупи, брось железку». Иван выстрелил. Раздался не грохот, а слабый хлопок. Убийца дернул затвор, патрон заклинило. Сказано, брось. Гуров вошел, следом толпились люди. Сука! Иван ногтем выковыривал патрон из канала ствола. Только сейчас Гуров увидел, что Кричко пытается приподняться, и по шее у него стекает кровь. Кричко увидел Гурова в каком-то зыбком полусне. Майор все пытался сказать, мол, осторожнее, убийца вооружен, но не мог. «Наручники, понятых, работайте, вызовите скорую». Гуров встал на колени, заглянул Кричко в глаза. «Не крути головой, все нормально, все кончилось. Ты сработал отлично, Станислав. А вот головушку бандиту под удар подставлять не следует». Гуров разговаривал с Кричко, как с ребенком, спокойным, увещевательным голосом. «Ты меня слышишь?» «Не отвечай, я по глазам вижу, что слышишь. Сколько тебя знаю, никогда не замечал, какие красивые и умные у тебя глаза». Гуров еще долго что-то говорил, не вникая в смысл собственных слов, внимательно глядя в глаза Кричко, пытаясь определить его состояние. «Товарищ Гуров!» Кто-то тронул его за плечо. Он обернулся, увидел белые халаты, носилки, погладил Кричко по щеке и сказал: «Я к тебе завтра приду. Товарищ, не крутите головой. Понятые, оперативники, следователь прокуратуры, фотограф из НТО заполнили номер и заслонили от Гурова задержанного. Подполковнику почему-то хотелось в последний раз взглянуть на Ивана, но Гурова оттеснили, люди начали работать, и он оказался лишним. Он спустился вниз к администратору. «Разрешите?» Он снял телефонную трубку и набрал номер Орлова. «Тебе сообщили?» «Увезли. Глаза у него нормальные, думаю, все в порядке. Позволил подойти к себе сзади. Старшей группы. Позор!» «Нет, Петр Николаевич, ему я этого не сказал, разговаривал ласково». «Да люблю я людей, люблю, оттого и злюсь». В кабинете полковника Орлова находился генерал Турилин. Когда Орлов, попрощавшись, закончил разговор с Гуровым, он спросил: «Что ж вы так суровы с ним? Даже не поздравили?» «А Леве мои поздравления ни к чему. Он сам себя поздравил», — ответил Орлов. «А высшей похвалы для него не существует». «Ну-ну», — генерал покачал головой. «Вам виднее. Константин Константинович, он мой друг. Я Леву знаю. Вот...» Орлов вытянул растопыренную ладонь. «Он человек, и ничто человеческое ему не чуждо». Генерал улыбнулся. «Не уверен», — ответил Орлов. «Вы знаете, что я сегодня узнал? Преступник ему подготовил аварию. Ребята ночью колесо машины исправили. Когда демонстрация с катастрофой прошла, я Гурова встретил в аэропорту и рассказал ему об этом. Он бровью не повел. Ему вроде бы жизнь спасли. Он только кивнул и никаких эмоций. А сегодня случайно выяснилось, что перед выездом Гуров сам внимательно проверил крепление колес и тормоза. Каково? Молодец. Профессионал. Согласен. Орлов прижал ладонь к груди. Но почему мне не сказал? Я же ему друг. Посмеялись бы и забыли. А то получается, что мы считаем, мол, человека спасли, а он сам перестраховался, но молчит. Хотите считать себя спасителями? Считайте. Я умнее и плевал на вас. Петр Николаевич, зачем так? Сказал осуждающий генерал. Не захотел человек вас радости лишать. Полагаете? Орлов вздохнул облегченно, тут же вновь нахмурился. А сегодня? Кричит на меня. Где бы ты спрятал пистолет, отвечай. И тут же взглянул жалостливо. В гостинице, говорит, в одном из холодильников за задней панелью. Константин Константинович рассмеялся, махнул рукой на Орлова. Утром Гурова разбудил телефонный звонок. Наверное, звонят, чтобы сообщить о здоровье Станислава. Он быстро снял трубку. «Гуров? Как он?» «Как он, мне неизвестно, Лев Иванович. А вот Рита с Ольгой чувствует себя прекрасно и передает вам привет. Орлов, ты? Лев Иванович, успокойтесь. Голос звучал мягко, но начальственно. Ваши девочки у меня в гостях, чувствуют себя великолепно и даже не догадываются, что уехать без вашего согласия они не могут. Я знаю, что вы человек высшей степени разумный, и не станете сейчас звонить полковнику Орлову и генералу Турилину. Ситуация сугубо личная, касается лишь вас и меня. Дайте трубку Ричи. Гуров потер ладонью лицо в надежде, что сейчас проснется. Я звоню из автомата, а ваша очаровательная супруга и дочка находятся от Москвы за 1000 верст. Вы идиот! Я же ничего не могу сделать. Ни для Лебедева, ни... Лев Иванович, голубчик, вы же умница. Меня, нищий казначей и сумасшедший убийца, абсолютно не интересует. Так что вам надо? Мне нужны вы, Гуров Лев Иванович. Я вам предлагаю отличную сделку. Подумайте. На кой черт? Гуров понимал, что говорит не то, но не мог сосредоточиться, растерялся. Вы человек талантливый, а в жизни за все приходится платить. Извините за пошлость, но бесплатных пирожных не бывает. Конец книги.